Пол хижины еще трясется, но уже слабее, мелкой конвульсивной дрожью. «Круто!» — шепчет Вика, вытягиваясь на полу. Ловлю ее взгляд, касаюсь рукой щеки. «Не сердись на меня, Леня». «Я не сержусь». «Клиенты порой заводят». «Кепочка?» — вспоминаю я. «Он самый». «Кто он такой?» Вика дергает плечами. «Не знаю. Он в разных телах ходит и ничего про себя не говорит. Только...» — она усмехается. «Всегда появляется в кепочке, отсюда и прозвище». «Он садист?» «Да, наверное, только особого плана». Ее губы беззвучно шепчут короткое ругательство. «Вы что, принимаете любых клиентов? Даже таких, от которых на стенку лезете?» Вика молчит. «Я думал, что самых больших идиотов вы отсеиваете, если кепочку можно заранее опознать. Мы не отсеиваем никого». «Это что, честь фирмы? Любая причуда?» «Можешь считать и так». Землетрясение вроде бы кончилось. Поднимаюсь, выглядываю в окно. По склонам еще сходят лавины, речушка внизу перегорожена оползнем и медленно разливается, отыскивая новое русло. «Стихло!» — шепчу я, невольно понижая голос, будто мои слова могут вновь пробудить стихию. «Вика, зачем ты сделала землетрясение?» «При чем тут я? Этот мир живет сам по себе, у меня больше нет возможности им управлять». «Совсем?» Вика бросает на меня короткий взгляд, встает, разглядывает изменившийся пейзаж. «Абсолютно. Мир становится настоящим только когда обретает свободу». «Как человек?» «Конечно. Ты так веришь в свободу?» «А в свободу не надо верить. Когда она есть, ты сам это чувствуешь». Наверное, я знал, что она скажет эти слова. «Вика, если человеку, хорошему человеку, грозит беда, если он навсегда может потерять свободу, ты согласилась бы ему помочь?» «Согласилась бы», — отвечает она спокойно, «даже если он не очень хороший человек. Это такая позиция, если хочешь». «Мне надо спрятать человека». Вика смешно машет головой, так что волосы рассыпаются по плечам. «Леня, ты о чем? Где спрятать?» «В виртуальности». «Зачем? Он не может выйти». «Ты об этом, который в лабиринте?» «Да». «Леня», Вика берет меня за руку. «Ты давно был в реальном мире?» «Полчаса назад». «Точно? Тебе самому помощь не нужна? У меня...» Она закусывает губу. «Есть знакомый дайвер. Это не выдумки, они и впрямь существуют». «Забавно. Хочешь, я попрошу его встретиться с тобой?» «Вика». Она замолкает. «Не привык я к такой заботе, честно говоря. Это моя специальность — беспокоиться о людях, потерявшихся в виртуальности». «Я помогу», — говорит Вика. «Но ты не прав, мне кажется». «Сейчас мне не до споров. Спасибо. У вас надежные системы безопасности?» «Вполне. Ты что-нибудь понимаешь в этом деле?» «Киваю. Конечно, написать защитную программу я не смогу. Но вот ломать их приходилось столько раз, что впору считать себя экспертом». «Можешь поспрашивать мага. А он мне скажет?» «Тебе нет, и мне тоже. А вот мадам...» Вика мешкает, бросает на меня такой взгляд, словно просит выйти. Я иду к двери, но она окликает. «Леня, не надо, хочу, чтобы ты видел». Она подходит к стене, проводит по ней рукой, и доски расходятся, открывая узкую дверь. Там за дверью свет. Холодный синеватый свет, неживой. Силуэт Вики секунду стоит в проеме, потом исчезает внутри. И я иду вслед, хоть мне этого и не хочется, как загипнотизированный. Сарай. Или морг. Или музей синей бороды. Из стен блестящие никелированные крюки. На них висят, чуть-чуть не доставая ногами до пола, человеческие тела. В основном девушки. Блондинки и брюнетки, несколько рыженьких, одна абсолютно лысая. Но попадаются и женщины средних лет, и пара старушек, несколько девочек и мальчиков. Глаза у всех открыты, и в них пустота. «Это моя костюмерная», — говорит Вика. Я молчу, я и так это понимаю. Вика идет вдоль покачивающихся тел, заглядывая в мертвые лица, что-то нашептывая, словно здороваясь с ними. Мадам висит в конце первого десятка. Вика оглядывается на меня, убеждаясь, что я смотрю, и прижимается к пышному телу владелицы заведения, обнимает его, словно в пароксизме извращенной страсти. Мгновение ничего не происходит. Потом я не успеваю заметить миг перехода, Вика и мадам меняются местами. Уже не Вика. Мадам отступает от бессильно повисшего тела. «Вот и все», — говорит мадам своим низким грудным голосом. «Зачем? Так гнусно!» — спрашиваю я. «Эти крюки, этот морг, зачем? Вика!» Мадам смотрит на Вику, грустно кивает. «Вика, девочка, зачем? Объясним Лене». Вика, нанизанная затылком на крюк, молчит. «Чтобы не забывать, Леонид, чтобы ни на секунду не забывать, они не живые». Я смотрю на мадам, куда более спокойную и мудрую, чем Вика, если подходить непредвзято, гораздо более красивую. «Ты должен был увидеть», — говорит мадам. «Я увидел.